Глава 14, в которой герои попадают на таинственный остров. На следующее утро я еле заставил себя встать, и то по будильнику. Два очень насыщенных событиями дня дали о себе знать, и организм откровенно бунтовал, призывая своего хозяина послать всех подальше и устроить ему воскресное утро. Но в коридоре уже кто-то деловито ходил туда-сюда, похмельный Далин гремел инструментами в машинном отсеке, и я устыдился. Пришлось прибегнуть к одному старому фокусу, которому меня научил Арчи в то время, когда мы работали на износ и спали по 4-6 часов в сутки, без выходных и праздников. Он готовил себе с вечера вкусняшку, все равно какую, пирожные, стакан холодного сока или лимонада, горсть ягод, лишь бы это ему действительно нравилось, и засыпал с мыслью о том, как он завтра с утра первым делом побежит на кухню и все это съест. Я сначала посмеялся, но потом стал готовить себе на утро кофе в маленьком заговоренном термосе, причем именно такой, какой люблю, и к нему кусочек пирожного или хотя бы пряник, для усиления эффекта, засыпал и просыпался после тяжелого рабочего дня по режиму обычно со свинцовой головой и злобным нежеланием что-либо делать вообще, потом вспоминал про кофе и пирожные, на автопилоте брел на кухню, где угощался сладким и выпивал половину термоса, потом шел в душ, если была такая возможность, где под ласковыми теплыми струями воды, держась одной рукой за стенку, а во второй держа посудину с кофе и попивая из нее, просыпался окончательно, становясь бодрым и веселым. Со временем я до того себя натренировал, что сознание у меня начинало включаться или за столом, с первым, самым вкусным глотком кофе, или вообще в душе, исключая мучительный процесс подъема. Вот и теперь я не стал мучиться, вступать в заведомо проигрышную борьбу со сном, стараясь пересилить себя. Нафиг надо, сила воли это не ко мне, это к Далину. Я представил себе, что на корабельной кухне у Кирюшки мне тотчас выдадут неведомую вкусняшку, стоит только доползти, и уж она-то и будет мне наградой. Киря, даже не пытаясь открыть глаза, в мутном полусне позвал я нашего трюмного, выручай. Домовенок тут же понял, чего от него хотят, и засуетился, послав мне в ответ образ чего-то воздушного и необыкновенно вкусного. Кряхтя и пытаясь что-то рассмотреть сквозь чуть приоткрытые глаза, я выбрался в коридор и по стеночке, шатаясь и цепляясь руками за поручни, добрался до владений домового. Рубило меня не по-детски, сон вцепился в меня руками и ногами, не желая отпускать, и я даже мимоходом удивился этому, плюхаясь на кресло. Но тут же передо мной возникла вазочка с самым вкусным лакомством прямиком из детства, холодная деревенская сметана, пересыпанная ягодами с маленькой толикой сахара и добавленной ложкой варенья, осталось только перемешать. Ягоды были замороженные, малина да ежевика, прошлогодние, но Кирюха успел их разморозить с утра, готовясь к завтраку, так что мне повезло. Спасибо, друг, облизав напоследок ложку и практически проснувшись, от всего сердца поблагодарил я его, выручил. Вкуснотища такая, нет слов, а сколько времени? Пожалуйста. Мимолетом улыбнулся мне домовенок, убирая посуду. 7 часов. 8 пошел. А Лары все нет. И Антоха спит, только Мак встал. А Далин в 6 пришел откуда-то, похмельный. Мы с ним чаем отпивались, по 3 стакана. Он из больших, а я из стопочки. Антоху будить. Подумав, выдал я ценное указание Кирюшке. Вот такую же вазочку ему тащи. И морсу стакан. Сегодня можно, потому что иначе его, наверное, фиг поднимешь.